Начинало мерещиться, будто они давно уже незаметно для себя соскользнули в неведомые иные пространства. И вокруг уже не Хельстед, а какая-нибудь древняя дорога, бесконечная, как время. И равнины, перемежаясь лесами, будут тянуться до бесконечности. Они ехали целый день. Часа через два должно зайти солнце, и следующий ночлег будет лишен всякого комфорта и уюта. Хорошо, хоть солнышко не торчит в небе, как пришпиленное, исправно движется в полном соответствии со стрелками часов. Для борьбы с монотонностью пути Сварог временами выпускал вперед боевое охранение то одного, то двоих, или менял местами всадников в колонне, или заставлял осматривать подковы. Он вовсе не чудил. Каждый толковый командир знает, что солдат не следует расхолаживать бездельем. Подобная езда без происшествий похуже праздного лежания в казарме. Вот и сейчас он отправил вперед Делию с Шидарисом, уардов на 300, дав направление на видневшуюся над лесом голую скалу, похожую на лошадиный зуб. Лес здесь был довольно редкий, и меж высоченных раскидистых дубов попадались странные карлики, не выше человеческого роста, выглядевшие, однако, не молоденькими подростками, а настоящими вековыми дубами, во всем подобными нормальным. Пышные кроны, толстые узловатые стволы, вот только всадник смотрит на них сверху вниз. Проезжая мимо, Сварог сорвал крохотный желудь, меньше кедрового орешка, повертел, подивился и выкинул. Великанские черепа крохотные желудем. Увидев, что Делия с Капралом несутся назад подозрительно резво, он испытал нечто вроде облегчения. Как ни странно, замаячила некая определенность. «Соприкосновение с противником?» — спросил он, оживившись, подав остальным знак остановиться. Делия откинула за плечо выбившиеся из-под шляпы золотистые пряди, пожала плечами. «Не знаю, там что-то непонятное. Такие пятнистые маленькие штуки. Они летают и жужжат, кружат над одним местом, как привязанные. То ли они и в самом деле маленькие, то ли летают очень далеко», — уточнил прилежный капрал. «А почему именно штуки?» — спросил Сварог. «Не похожи на животных и на птиц тоже», — сказала Делия. «Такой у них вид, и на самолет тоже не похоже». Шидарис задумчиво почесал щеку, мучаясь от недостатка подходящих слов. «Самолет с крыльями и летает грузно, а эти вроде красивой шкатулки. Словно стекло отблескивает. Но кружат очень уж осмысленно, словно ищут что-то. Они вас не заметили? Да нет, вроде. И так вертятся, и эдак. Очень уж быстрые. Если будем обходить стороной, и они нас заметят, непременно догонят. Такое у меня впечатление». Сварог лихорадочно размышлял. Обернулся к Бонне. «По птицам стрелял? Из лука и из мушкета. Ну, значит, знаешь, что такое упреждение? А то. Ну, для пулемета, работающего по летучей цели, принцип тот же», — сказал Сварог. «А почему не я?» — моментально вмешалась Мара. «Уж я-то пулемет лучше знаю». «Ты у нас мастер штучной работы», — сказал Сварог. «И с пистолетом справишься. Леверлин, тетка Чари, Паколет с заводными лошадьми. Остальные за мной. Показывай дорогу, Шек». Пятеро верховых осторожно двинулись вперед. Подзорную трубу Сварог засунул за пояс. Уардов 100 они проехали рысью, потом Шидарис с Делией перешли на шаг, остановились. Делия вытянула руку. «Вон там, в конце прогалины они кружили». Сварог спрыгнул с коня, прошел вперед к крайним деревьям. Явственно расслышал вдалеке однотонное механическое жужжание, ритмичный шелестящий стрекот, и эти звуки показались странно знакомыми, но опознать их никак не удавалось, видимо, еще и от того, что подсознание ему упрямо толдычило здесь. Этого быть не должно, сбивая тем самым с толку. Прижав к глазу холодный окуляр трубы, он наугад нашаривал источник звука. Ветви, сучи, кроны. Стрекотание приблизилось,